Глава 6. 1930 год, июль, 18-е, Портсмут. Полночь, темнота, тишина. Подводная лодка типа «Кит» осторожно всплыла на перископную глубину, по часам, и начала вентиляцию помещений. Командир корабля осмотрелся. Узкий пролив в бухту Портсмута был как на ладони, подсвеченные огнями маяков и населенных пунктов. Лодка дала ход и, оставаясь на перископной глубине, благо пролив это позволял, пошла внутрь. Осторожно, крутя перископом. Движение кораблей не прекращалось ночью, но из-за того, что здесь находилась военно-морская база, в темное время суток оно было сильно ограничено. Войдя в акваторию бухты, подводная лодка самым малым ходом прошла между кораблями и встала, заняв позицию между кораблями и диким берегом в противоположной стороне от города, стараясь при этом не подходить близко к приливно-отливным и листым отмелям. Подводные лодки типа «Кит» обладали двумя особенностями, выделяющими их на фоне большинства иных. Это универсальные контейнеры для постановки мин и специально оборудованный отсек для входа-выхода водолазов. Трубы позволяли ставить стандартные мины с помощью сменных направляющих. Благо этой особенности киты могли ставить практически любые стандартные мины, в том числе и для имитации во время диверсий. В шлюзовой отсек зашли бойцы водоплавающей версии ССО. Небольшой отряд, который разворачивали и тренировали параллельно с их сухопутными коллегами. Проверили свое снаряжение. Осмотрели друг друга, проверили, чтобы все необходимое для операции присутствовало тут же. Задраили люки. И, опустив рычаг, запустили заполнение шлюза водой. Когда он заполнился, открыли десантные люки и начали выходить по одному, спуская перед этим и укладывая на дно мины. А потом, когда подготовительные мероприятия закончились, схватили парами эти мины и устремились к своим целям. На минах вместо магнитного или акустического взрывателя стоял таймер. Просто механический таймер, который взводился при установке. А чтобы мину можно было относительно нормально перемещать под водой, к ней крепился легкий контейнер с воздушным пузырем, который обеспечивал ей плавучесть, не резко отрицательную, а чуть ниже нулевой. Иначе водолазам ее было бы сложно тащить на себе. Сами же водолазы имели не только ребризеры за спиной, чтобы не плодить пузырьки, но и электрические буксировщики под пузом, то есть имели весьма-весьма продвинутое по тем годам снаряжение. Ребризер был основан на разработках Роберта Дэвиса и во многом повторял аппарат, поставленный на вооружение Королевского флота в 1927 году. Такой же стальной баллон высокого давления, вмещающий 56 литров кислорода под давлением в 120 бар. Такой же регулирующий клапан, такой же дыхательный мешок, та же канистра с гидроксидом бария для абсорбации СО2, выдыхаемого водолазом. Только теперь это все еще было и упаковано в единый стеклопластиковый корпус максимально обтекаемого вида. Буксировщик же очень напоминал советский «Протей-1», серийное производство которого наладили в 1959 году. Баллоны для нулевой плавучести, аккумуляторы, простые органы управления и моторчик с грибным винтом. Только в отличие от «Протея-1», этот буксировщик был построен не на свинцово-кислотных аккумуляторах, а на серебряно-цинковых, которые в тех же массе и объеме давали емкость больше в 5 и более раз, что позволило и буксировщик сделать компактнее, и запас хода ему увеличить. Да, принципиально дороже, но экономить на ССО — последнее дело. Во всяком случае, так считал Фрунзе. И вот такие водолазы, ухватив за ручку поданные им донные мины, устремились к своим целям. Легкая рябь и отблески фонарей делали поверхность воды сильно изломанной, из-за чего эти пары плыли неглубоко, то и дело всплывая и осматриваясь. Достигая своих целей, они погружались и укладывали мины на дно, прямо под носовую башню. Взводили таймер, активировали взрыватель и возвращались на подводную лодку. То еще приключение. Запутаться и заблудиться в темноте просто, особенно в воде. Еще на подводной лодке перед выходом они изучали в перископ ориентиры. Подсвеченные объекты, поглядывая на которые, они всегда могли взять азимут до своей плавучей базы. Но даже несмотря на это, провозились несколько часов с установкой мин. Заблудились, как ни старались, как ни готовились, как ни делали пробные заплывы для изучения акватории, а лодка находилась в этом районе уже 3 дня. Ничего не помогло. Так-то 5 команд установили бы свои мины меньше, чем за час. Впрочем, обошлось. С горем пополам все отряды диверсантов вернулись на подводную лодку. И та, дав малый ход, отправилась на выход, выставив заодно мины и в проливе. Обычные якорные мины, британские. Их еще в Кронштадте украсили надписями в гельской графике. А утром в 9 часов 6 минут по местному времени прозвучал первый взрыв. Линкор «Нельсон» аж подлетел немного носовой оконечностью из-за действия донной мины. К нему сразу же устремились спасатели от берега и других кораблей. Однако в 9:09 произошел еще один взрыв, повредивший линкор «Куин Элизабет». В 9:11 взорвался линкор «Родный», в 9:12 линкор «Малайя» и, наконец, в 9:16 линкор «Варспит». 5 взрывов, 5 линкоров. И это все меньше, чем за четверть часа. Ни одно сражение в новейшей истории не приносило Королевскому флоту такого ущерба за столь незначительный промежуток времени. Хотя с точки зрения исполнения ничего выдающегося в этом не было. Можно было и больше, просто решили не рисковать и выделили время с запасом. А так, в 1943 году в Сингапуре, во время операции «Джей Уик», 14 британских командос из специального отряда «Z» сумели пробраться в гавань и подорвать 7 японских кораблей. А степень их оснащения была сильно меньше. Паника, дикая, безумная паника охватила людей что на берегу, что на кораблях, особенно на кораблях. Ведь взрывы звучали удивительно часто и аккурат под носовыми башнями, провоцируя подрыв пороховых погребов. Ситуацию спасало только то, что глубины в бухте были небольшие, и корабли, потеряв носовую оконечность, оседали на дно, не переворачиваясь и не уходя полностью под воду. Это спасло много жизней, очень много. Паника передалась и в столицу. Шутка ли? За один день, меньше чем за час, оказалось уничтожено 5 лучших линейных кораблей Королевского флота. И где? На своей главной стоянке. Война? Нападение? Но кто? Почему? А главное, как? В Адмиралтействе знали, что в Токийской бухте не так давно была произведена скрытая постановка мин. Но там и простор. И какое движение? Так что ее, в принципе, мог произвести любой корабль, идущий в сумерках. Пойди разбери, что он скидывает за борт в этой темноте. Да и сам факт сброса за борт мин не зафиксировать. Видимость не та. А тут как? О подводных минных заградителях, что строили в Союзе, слышали. Но ведь они ставили обычные мины. А тут-то под линкорами взрывались донные. И пройти под линкорами этот заградитель не мог. Глубины не позволяли. В общем, вопросов масса, ради чего собрали экстренное заседание в Вестминстерском дворце. Большое. Туда и парламент сбежался, и представители разных ведомств. И начались очень бурные дебаты. Варианты назывались разные. Кто-то вспомнил о том, что итальянцы развивали тему подводных пловцов, и что у Муссолини был повод. Они ведь пытаются его свергнуть. Им возражали, не понимая, как он это сделал. И Союз просклоняли, и США, и Францию, и даже Восточную Германию. Тем временем по реке шла грузовая баржа, коптя чадящим угольным дымом. Не очень большая, на пару тысяч тонн грузоподъемностью, Самое то для перевозок по рекам. Незадолго до этого она приставала к небольшому техническому причалу, высадив представителей компании, закупившей аммиачную селитру и разные резиновые изделия. Торговались долго. Владелец старой баржи пытался набить цену как мог, сумев получить с них за срочность небольшую наценку, чему безмерно радовался. И теперь баржа выгребала против течения. Вот она прошла под Вестминстерским мостом. Минута... Минула середину Вестминстерского дворца. Вот за бортом мелькнули первые деревья парка. Вот уже мост Ламбет стал нависать своей громадиной. И взрыв. Сильный, мощный, от которого добрая половина дворца сложилась, как карточный домик. Но дальняя его часть не пострадала, та, где как раз и заседали. Исполнитель не угадал с таймером. Мост Ламбет был обрушен во всех пролетах. Вестминстерский мост утратил только один. Часть ближайших построек тоже пострадали. Шлифануло же это все горящими резиновыми изделиями, которые накрыли приличную площадь, начав этот район активно заполнять едким черным дымом. Запас аммиачной селитры специально подбирали такой, чтобы минимизировать количество случайных жертв. Это и сыграло свою злую шутку. Положили бы с запасом раза в 2-3 больше, и цель была бы достигнута и с меньшей точностью таймера. Хотя в радиусе нескольких километров не осталось бы ни единой целой постройки. Этот взрыв стал, так сказать, сигнальным выстрелом для начала следующего этапа операции. Бойцы ССО сразу всех трех имеющихся в распоряжении Фрунзе взводов, прибывшие в Лондон накануне, ждали сигнала в автобусах возле телефонного узла. В форме полицейских. Тех самых Бобби в больших дурацких шапках. Автобусы были угнаны накануне ночью в Дувре и доставили бойцов оттуда в Лондон. Никто на них внимания не обращал. Едут и едут. Мало ли куда едут представители правопорядка. И вот, высыпав из автобусов, они устремились в телефонный узел, откуда за считанные минуты эвакуировали персонал под предлогом угрозы взрыва. Дескать, поступило предупреждение, что узел заминирован. Кричал и командовал в обоих случаях местный агент, ирландец, который обеспечил и угон автобуса, и пошив формы по размерам. Учитывая недавно прогремевший взрыв, прекрасно слышный в этих телефонных узлах, никто даже не пытался сопротивляться воле полицейских. Тем более, что они, в общем-то, были в своем праве. Люди хватали личные вещи и бежали. Даже пришлось их регулировать, чтобы давка не образовалась, и испуганные барышни не затоптали себе подобных. 5 минут, и телефонный узел опустел. Бойцы ССО, принесшие с собой несколько кофров, поставили их возле оборудования и, включив таймеры, удалились. Внутри находились оболочечные устройства, состоящие из заряда и пирогеля. Того самого, что использовали в зажигательных бомбах. Вышли, встали в оцепление. И минут через 5 прозвучала серия взрывов, настолько слитная, что ее почти никто и не различил как серию, восприняв как один. Почти сразу из здания повалил дым, а на улице народ рассосался с удивительной скоростью. Сразу после взрывов все стали разбегаться, крайне перепугавшись. Это позволило бойцам ССО спокойно пройти в свои автобусы, сесть и поехать дальше. Благо, было недалеко. Их интересовало здание британской разведки, известное как Ми-6. И телефонный узел как раз обслуживал именно это здание. Да, там имелись и прямые линии, наверное. Но основные коммуникации велись по-простому, через «Девушка, дайте Смольный». В этот раз они надели штурмовые жилеты, нормальные шлемы, взяли баллистические щиты и оружие, пистолеты да пистолеты-пулеметы под патрон 45 АЦП, все с интегрированными глушителями. Вышли из автобусов, подошли к парадному входу, вежливо постучали в дверь, ну, то есть позвонили. Им открыли. Попытались спросить, какого черта полицейским тут надо, но ничего не вышло. открывшего дверь, также вежливо занесли внутрь, пристрелив уже где-то там, походя. А дальше начался шум. Бойцы, выставив контрольные заставы, продвигались по коридорам и методично расстреливали всех, кто им попадался на пути, молча, не задавая лишних вопросов. Учитывая тот факт, что звуки выстрелов сильно приглушались, а пули 45-го калибра не оставляли вопящих подранков, как таковой паники в здании не возникало, и бойцам удавалось продвигаться быстрее реакции. За весь штурм только 3 выстрела прозвучало в ответ, да и то случайно. Но их приняли на себя баллистические щиты, сделанные из композита. Сталь, стеклопластик, сталь. Относительно легкие, но вполне надежно защищали от выстрелов из пистолетов и револьверов. Какие-то заминки случились только в архиве. Там сначала хотели побеседовать с персоналом, выведывая, где что лежит из интересующего их. Собственно, в архиве перестрелка и случилась. Очень непродолжительная. Сотрудники центрального аппарата разведки не могли даже близко тягаться с люто натренированными бойцами специального назначения. Буквально за 7,5 минут бойцам ССО удалось пройти ураганом по коридорам Ми-6, подчистую выбив присутствовавших там сотрудников, у многих из которых опыт службы по профилю превышал 5 и более лет. Ценные специалисты, очень ценные. Просто нарисовать таких из воздуха очень непросто. Сейфы руководителей тоже выпотрошили. Быстро. На дворе был 30-й год, и нормальных сейфовых замков еще не существовало. Именно 1920-е и 30-е годы в Европе характеризовались всплеском успехов и славы медвежатников. В первую очередь из-за простоты замков. И в команде отряда имелись несколько таких специалистов со всеми необходимыми инструментами, которые щелкали сейфы, как орешки. Иногда возникали проблемы, но незначительные. Через 32 минуты после начала штурма из помещения Ми-6 вышла группа полицейских с мешками на спине. Через полминуты они вернулись от автобусов с канистрами. Через 5 минут вернулись, неся еще мешки. Погрузились и поехали в сторону Харвича. Их работа была выполнена, а за их спинами поднимался черный дым. Архив, комнаты руководства и вход получили свою порцию пирогеля. Учитывая отделку горючими материалами, это гарантировало быстрый и очень сильный пожар. Особенно в архиве, где опрыскали каждый сейф, чтобы точно сгорело. Ибо пирогель — зараза лютая, с большой температурой горения. Уходя, они не забыли оставить на стенах у главного входа надписи «Свобода Ирландии», «Свобода Шотландии», «Свобода Уэльсу» в гельской графике, аналогичные тем, что они оставили и в телефонном узле. Впрочем, Лондону было не до них. Ведь в районе Вестминстерского дворца коптила резина, создавая эффект тотального страшного пожара. Парламентарии Великобритании уцелели, так как взрыв произошел слишком далеко. Однако находились в состоянии отчаянной паники, из-за чего почти все внимание пожарных и медиков и полиции было связано с ними. И даже на горящий телефонный узел пожарные приехали в числе всего одной бригады, и только через час, когда горел он уже, дай боже. О том же, что случилось в здании Ми-6, узнали так и вообще только утром. Пожар и пожар, ужасно. Но только когда удалось его потушить и стали находить трупы сотрудников с пулевыми ранениями, оказалась понятна вся глубина катастрофы. А бойцы ССО спокойно пересекли Лондон и отправились на север-северо-восток, где в районе Харвича их должны были ждать подводные лодки типа «Кит», доставившие их на остров. Сотрудники же компании, произведшие закупку селитры и прочего, местные ирландцы, воспользовавшись моментом, ограбили банк. Ведь полиции было не до него. И вынеся несколько кофров наличности, растворились в закате. Это был небольшой бонус. Премия. Хотя им за участие и так очень прилично заплатили.